Яна перевязывала раны пса, показывая Аше кулак. Та нагло лезла мордой куда не надо зализывать. «А ну, кыш, лохматина!» А Аша делала вид, что смущена, но лезла упорно. «Вот прокорми вас, прохвостов!» «Если не возражаешь, медведя я бы себе оставил». Гард стоял на пороге, наблюдая, как тонкие пальцы девушки уверенно обращаются с мазями и бинтами. «Хороший пес». Яна пожала плечами. «Что есть, то есть. Ведь больно псу, но терпит. Даже не дернется. Уши прижал, зубы скалит, но не со зла, от боли. Не рычит, не пытается ее укусить, хотя запах явно непривычный. Это надо у них самих спрашивать. Вот поправится зверюга, тогда и решим». Гард даже не удивился. «Рошер сегодня собирается, ты знаешь?» «Знаю». «Пойдешь с ним?» Яна кивнула. «Хотелось бы. А ты?» «Мне тоже интересно. Только не будет ли этот тип против?» «Шерх всегда может сказать об этом, когда мы придем». «Верно». Увы, вечером из особняка вышли только двое – Рошер и Гард. Яна хотела сходить с ними, но Ааша просто легла у порога и заскулила, словно щенок. Бросать без присмотра медведя она не хотела, а хозяйку не могла. Ну и наоборот тоже. Пришлось Яне махнуть рукой и оставаться дома. Рошер приветливо поздоровался с темным. Гард оценивающе оглядел возможного соперника и нахмурился. «Мда, девушки могут и клюнуть. Хорош каналья, этакой мужской красотой. Хищной, пиратской, опасной. Двигается, как леопард». Впрочем, когда начался ритуал и повеяло холодом, Гарту стало не до сравнений. Только вот те же руны, те же слова, та же сила, а вызвать душу не удавалось. Шерх попробовал с одной вещью, с другой, изменил пару рун, вбросил больше силы, попробовал через октет вместо пентаграммы и, наконец, злобно выругался. «Суки! Что случилось?» Рошер был встревожен. «Ничего хорошего». «То есть? Объясни подробнее. Что, сложно?» «Да не сложно, но уж больно неприятно». Шерх поморщился. «Понимаешь, есть некроманты, но есть и защита от нас. Змеиная травка мешает поднять спокойника. Мало того, ты даже дух не призовешь. Я все думал, отец преувеличивает, а он еще и преуменьшал». «А змеиная травка?» «Ну да. Если ей перед смертью напоить человека, потом некромант хоть в лепешку разбейся, толку не будет». «Шармиль тоже мертва?» — быстро спросил Гард. «Вторая? Да. И тоже никак не...» «Да!» — раздраженно рявкнул темный. «Обе не вызываются». «Может, травке как-то можно противодействовать?» «А то я дурее тебя!» — огрызнулся Саин. «Не знаю я такого способа. Нет его». «Ты не знаешь», — задумчиво произнес Рошер, встревая в битву разумов. «А Яна?» «А ведь может», — тряхнул головой Гард. «Ротари Кэр — хранители и собиратели знаний. Она сама говорила». «Она за городом?» — заинтересовался Шерх. «Нет, в городе», — нехотя отозвался Гард. «Тогда чего мы ждем?»